Эпилог. Супермаркет переливался огнями, как большая сверкающая елочная игрушка. Люди, вооружившись тележками, беспорядочно шныряли между стеллажами с продуктами, а потом гуськом выстраивались друг за другом в очередь к кассам. Я влилась в этот поток и стала его частью. Шопинг никогда не был моим любимым занятием, а уж закупка продуктов к празднику и подавно. Но я смирилась и пыталась даже получить удовольствие. Все бы ничего, но беспорядочному броуновскому движению покупателей супермаркета мешали стоявшие как вкопанные мужчины, вглядывающиеся в список продуктов через запотевшие очки. Список был у меня, но я пока из карманов его не доставала, помнила наизусть. Из невидимых динамиков доносились приятные рождественские мелодии, люди вокруг улыбались и складывали в корзины бесконечные сетки с мандаринами и жестяные банки с маринованным горошком. Обычная предпраздничная суета. Все, кто не успел закупиться продуктами предварительно и кому не повезло встретить новогоднюю ночь в ресторане или в гостях, вечером обязательно встречались друг с другом в супермаркетах. И таких людей почему-то всегда было много. Ладно я, у меня уважительная причина. Коллега заболела, и последние дни мне приходилось работать за себя, за нее, еще и за того парня. Егор настоятельно уверял, что ничего готовить не нужно, что мы можем заказать еду в ресторане, что он привезет с собой все, что нужно, уже порезанное и разложенное по блюдам, что есть вариант даже нанять выездного повара, который привезет продукты и все сам приготовит на моей кухне, еще и стол сервирует, на сколько угодно персон. Появилась с некоторых пор в городе такая услуга. Но я была непреклонна. Это наш первый Новый год вместе, и я хотела встретить его по всем традициям, намертво уложенным в моей голове с самого детства. Хотела нарезать оливье под Ивана Васильевича, собственноручно намазывать масло на бутерброды под икру, приготовить селедку под шубой, по рецепту чуть отличающуюся от классического, как научила меня мама. Даже хотела заливное сделать со щукой, чтобы кто-нибудь обязательно пошутил за новогодним столом. Какая гадость эта ваша заливная рыба! Но здравый смысл настоятельно велел мне не маяться дурью и провел меня мимо щуки. Гостей у нас собиралось немного. Ждали Иру с мужем, одинокую Юлю с дочкой. Мысленно держали скрещенные пальцы, чтобы они с Кубой понравились друг другу. Ну а что, в жизни всякое случается. Кубу, конечно, тоже ждали. Хотя сначала он и отрыкивался. Хотел провести ночь в лесу. Ну что за варварство, честное слово. Ну, оборотень ты. Так это же не значит, что такой чудесный светский праздник надо проводить в одиночестве в погоне за несчастными зайцами. Ну и Егор должен был приехать из столицы, конечно же. Само собой. Мои с Егором отношения развивались стремительно. За 2 месяца, прошедшие с той злополучной Велесовой ночи, мы уже не представляли жизни друг без друга. Но, к сожалению, работа разводила нас по разным городам. Мы использовали любую возможность, чтобы быть вместе. И он приезжал ко мне на выходные, и я ездила к нему. Мы разрабатывали план воссоединения в одном городе и строительство новой стабильной ячейки общества, как шутил Егор. Предложение он сделал мне буквально через неделю после знакомства, и я с удовольствием его приняла. Но для начала нужно было развестись с Семой и уладить все бумажные вопросы. Сема сперва артачился, пытался строить из себя обиженного влюбленного. Но под пристальным взглядом Егора, когда я устроила им очную ставку, быстро сдулся и сказал, что никаких претензий не имеет, и в суде сразу же подтвердит согласие на развод. Как у него складывались дела с Катериной, я не интересовалась. Совет им и любовь, как говорится. Пусть живут долго и счастливо, и умрут в один день. Мне не жалко. По всему выходило так, что мне надо было искать работу в столице и переезжать к Егору. Но сделать это было не так-то просто. И пусть он убеждал меня, что я могу вообще не работать, меня этот вариант категорически не устраивал. Дело даже не в независимости, хотя и в ней тоже. Просто я любила свою работу в лаборатории и хотела бы продолжать заниматься этим и дальше. У Егора тоже сегодня было много дел и по работе, и вообще. Все-таки конец года, поэтому я ждала его сразу к праздничному столу. Ира с мужем Ренатом пришли пораньше, чтобы помочь мне с готовкой. «А где елка?» – удивленно спросил меня Ренат, обошедший всю квартиру и не нашедший чудо-дерево. «Да, как-то вот закрутилась на работе и не успела». «Так сказала бы!» «Я сказала, но не вам, а Егору», – я смущенно улыбнулась, – «так что не волнуйтесь, елка будет». Успокоенный Ренат ушел на балкон курить, а после в его обязанности входило выставить на центр зала большой раздвижной стол и собрать по квартире все стулья. Время заготовкой и болтовней летело незаметно. В четыре руки с подругой мы быстро разобрались с продуктами. На кухню заглянул Егор, обнял меня сзади и поцеловал в шею. «Оу, привет!» Я повернулась к нему и чмокнула в губы. «Обнимать не буду, прости, руки жирные. Давно приехал? Я даже не слышала». «Нет, только что. Звонить не стал. Так и знал, что ты тут вся в готовке, открыл своим ключом». «Ну и хорошо. Идите с Ренатом елку в зале ставьте. На комоде лежат игрушки, я специально приготовила». «Маргош, это... тут такое дело. Я елку не привез». Глаза у Егора были большие и виноватые. «Почему?» «Из Минска выезжал, не купил, думал, чего она зря в салоне сыпаться будет. Предполагал, что раньше приеду, но снегопад, дороги плохие. Пока к вам доехал, елочные базары уже закрылись». «Понятно. Я немного расстроилась, но старалась не подавать виду. Подумаешь, елка. Ладно, ничего страшного, не в елках счастье. Главное, что сам добрался. Про снегопад ты ничего не говорил. Не хотел тебя зря тревожить. Ты расстроилась, я вижу. Давай искусственную купим. Супермаркеты еще работают. Я подскочу на машине, это же рядом. Будет елка уже минут через 20». На столе завибрировал телефон. Я глянула на экран. Звонила Юля. «Сними трубку, дай мне», – кивнула я Егору на телефон. Тот провел пальцем по экрану и подал мне его так, чтобы я прижала телефон щекой к плечу. «Да, Юлечка, все хорошо. Уже почти все собрались. Ждем вас». «Нет, спасибо, все есть. Ничего не надо. Ёлки только нет. Не выдумывай, не купишь уже нигде. Базары закрылись». «Свою?» – я рассмеялась. «С ума сошла. Точно не надо. Все, давай, не говори глупости и быстро приезжай». Я помыла руки, еще раз поцеловала Егора, на этот раз обняв как следует, и пошла переодеваться в праздничное платье. Когда я была почти готова, раздалась переливчатая трель дверного звонка. «Ира, открой!» Через несколько минут я вышла из спальни. Но в прихожей увидела только Машу, Юлину дочь. «Привет, детеныш!» Я подошла и чмокнула ее в макушку. «А мама где?» «Они с дядей Якубом поехали за елкой». «Что? Ничего не понимаю. Раздевайся и расскажи все подробно». «Ну, мы с мамой приехали к вам на такси, и дяде этому проезд перегородили. А мама еще очень долго кошелек искала, мы даже подумали, что дома забыли. Но кошелек нашелся, слава богу, только молния была не застегнута, и из него монетки посыпались. Мы их собирали по всему салону в темноте. Но вы же знаете, как это у мамы бывает». Я улыбнулась, потому что прекрасно знала, как у Юли это бывает. Маша отлично ориентировалась у меня в квартире, самостоятельно нашла пушистые тапки в шкафу и переобулась. «Так вот, пока мама рассчитывалась с водителем, этот дядя Якуб, вероятно, сильно злился. Он сигналил нам и сигналил. Машина у него такая большая, красивая. А в вашем дворе совсем места нет. Он еле нашел, где припарковаться. Мама еще пошла ему подсказывать, сколько сантиметров от березы до заднего бампера. Темень ведь, снег, ничего не видно. Но он из машины вышел, а мама его узнала. Ты же на телефоне нам фотки показывала. Спросили, оказалось, точно он. Смеялись. А потом мама сказала, что у вас елки нет. Якуб ответил, что это вообще непорядок, и надо привезти хоть какую. Поэтому они вдвоем уехали, а меня к вам отправили. Сказали, через полчаса будут». Через полчаса их не было. И через час тоже. Я немного дергалась. Набрала подруге, но та заверила меня, что все в порядке, они уже в пути и скоро будут. Мы решили не ждать их и сесть за стол, тем более все очень проголодались, да и старый год сам себя не проводит. «Ты был в деревне? Как дела у Кубы?» – спросила я у Егора, когда общие разговоры со столом немного стихли, и мы утолили первый голод. «Представляешь, лиса на хутор продала». «Да ты что? Не может быть! Так ты все же уверен, что это именно Лисана, не Томка?» «На все 100%. После того происшествия в лесу она больше ни с кем не общалась, хотя люди к ней ходили, да и я тоже. Но она даже двери не открыла. Ни словечком ни с кем не перекинулась. А на прошлой неделе новых людей на хуторе увидели. Лисана уехала. Никто из деревенских даже не знал, что дом на продажу выставлен. Вот такой сюрприз». «Уехала и к лучшему. Надеюсь, судьба вас больше вместе никогда не сведет». «Это точно. К тому же Я воду после этого опять к болотнику носил. Он утверждает, что проклятие развеялось. Ого, вот это действительно хорошая новость. А Куба как? Оттаивает потихоньку. После того, как приворот сожгли по всем правилам, у Кубы будто гора с плеч свалилась. Как он сам об этом говорил? Первое время после всего случившегося, когда я рассказала ему, что произошло с Лисаной, он сделался угрюм и неразговорчив. Обдумывал что-то про себя. Часто уходил в лес. Один. Уверен, не простил своих. За то, что они так, без его ведома, хоть и для его блага. Куба стал больше общаться с братом, часто заговаривал о том, что хочет и сам уехать из деревни. Вот и Новый год с нами праздновать согласился. «Но где же Юля и Куба? Скоро 12, а их все нет и нет!» Я взволнованно оглядела сидящих за столом гостей. Но в это время раздался спасительный звонок в дверь. Молодые люди ввалились в дом шумно и радостно. «Мы успели! Успели ведь!» Юля всех по очереди обнимала и расцеловывала. Куба держал в руках небольшую пушистую елочку. «Вот это да! Где вы ее взяли?» «В лесу, конечно. Хозяйка, ты не вопросы задавай, а принимай главный символ праздника. Куда его ставить?» «Ой, да! Там с этой елкой столько приключений! Сейчас все расскажем!» Взволнованно и радостно щебетала Юля. Егор забрал у брата елку и понес в зал устанавливать в специально приготовленную мной подставку. Ребята усаживались за стол. Юля дула на покрасневшие от мороза пальцы. Ренат разливал вновь прибывшим штрафную для сугреву, а я суетилась на кухне, разогревая успевшее остыть мясо. А потом были куранты, шампанское, салюты, поздравления и поцелуи. Мы были молоды, веселы и беззаботны. Благодарили судьбу, которая свела нас всех вместе и обещала чудесное будущее. Ноябрь, февраль 2024 года.